у Хайнца Шильпкнехта, моего партнера по парному пинг-понгу, моего ближайшего друга в Германии. Мы частенько выпивали вместе, разговаривали до поздней ночи, особенно после того, как оба потеряли своих жен. «Я чувствую, что могу рассказать тебе все, абсолютно все», сказал он мне однажды вечером в конце войны. «Я чувствую то же самое, Хайнц, по отношению к тебе», сказал я. «Все, что у меня есть твое, все, что у меня есть твое, Хайнц». Собственность наша тогда была минимальна. Ни один из нас не имел дома. Наша недвижимость и мебель были разбиты вдребезги. У меня были часы, пишущая машинка и велосипед. И это почти все. Хайнц уже давно обменял на черном рынке свои часы, пишущую машинку и даже обручальное кольцо на сигареты. Все, что у него осталось в этой ее доле печали, кроме моей дружбы и того, что на нем было надето, был мотоцикл. «Если когда-нибудь что-нибудь случится с мотоциклом, — сказал он мне, — я нищий». Он оглянулся посмотреть, не подслушивает ли кто-нибудь. «Я скажу тебе что-то ужасное. Не говори, если не хочешь. Я хочу», — сказал он. «Тебе я могу рассказать. Я собираюсь рассказать тебе нечто страшное». Обычно мы пили и разговаривали в доте недалеко от общежития, где мы ночевали. Он был построен совсем недавно, для обороны Берлина построен рабами. Он был еще не оборудован и не укомплектован солдатами. Русские были еще не так близко. Мы с Хайнцем сидели здесь с бутылкой и свечой, и он говорил мне ужасные вещи. Он был пьян. «Говард, я люблю свой мотоцикл больше, чем любил жену», — сказал он. «Я хочу быть твоим другом и хочу верить всему, что ты говоришь», — сказал я ему. «Но в это я отказываюсь поверить. Забудем, что ты это сказал, потому что это неправда». «Нет», — сказал он. «Сейчас одна из тех минут, когда говорят правду, одна из тех редких минут. Люди почти никогда не говорят правду, но я сейчас говорю правду. Если ты мне друг, а я надеюсь, что это так, ты поверишь другу, который говорит правду. Ладно». Слезы потекли по его щекам. «Я продал ее драгоценности, ее любимую мебель, один раз даже ее карточки на мясо, все себе на сигареты. Мы все делаем вещи, которых потом стыдимся», — сказал я. «Я не бросил курить ради нее», — сказал Хайнц. «Ну, у нас у всех есть дурные привычки. Когда бомба попала в нашу квартиру и убила ее, у меня остался только мотоцикл», — сказал он. «На черном рынке мне предлагали 4000 сигарет за мотоцикл. Я знаю», — сказал я. Он всегда рассказывал мне эту историю, когда напивался. «Я сразу бросил курить», — сказал он, — «потому что я так любил мотоцикл». «Каждый из нас за что-то цепляется», — сказал я. «Не за то, что надо, и слишком поздно. Я скажу тебе единственную вещь, в которой я действительно убежден». «Хорошо», — сказал я. «Все люди сумасшедшие. Они способны делать все, что угодно, и когда угодно, и только Бог поможет тому, кто доискивается причин. Что касается женщин типа жены Хайнца, я был знаком с ней только поверхностно, хотя видел довольно часто. Она безостановочно болтала, из-за чего ее было трудно узнать поближе, а тема была всегда одна и та же. Преуспевающие люди, не упускающие своих возможностей, люди, в противоположность ее мужу, важные и богатые. «Молодой Курт Эрнс, обычно говорила она, — всего 26, а уже полковник СС. А его брат Хайнрих Ему не более 34.